С 1 по 8 августа СМИ разных стран передавали вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. Китайский сайт Кози Куанбоан, мавританские интернет-газеты Аль-Сиарк Аль-Йоум и Аль-Бадель, интернет-агентство Анба Аль-Ватан, американское интернет-агентство NK News передали, что при участии Ким Чен Ына состоялся третий слет актива участников движения за звание 7-й полк Оджунхуба в Корейской народной армии. Сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма с этой новостью передал, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками третьего слета актива участников движения за звание 7-й полк Оджунхуба в Корейской народной армии, и что Ким Чен Ын руководил на месте делами нового комбината рыболовных снастей при Корейской народной армии.